Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 18. Навыки других. Мир погрузился во тьму, и перемещаться здесь стало опасно. Покончив с едой, я быстро прибрался. Жалко тратить воду на мытье посуды, так что потом пустим на дрова. Погоди, наберу воду. Сделанная из бревна, получилась вроде как огромная бадья. Там я хранил воду, добывая ее двумя синими магическими камнями. Ко мне попало множество магических камней разных цветов, которые Сюнья не забрал после боя с гоблинами. Самой мягкой на ощупь тканью Сакура обтиралась внутри, а я был снаружи. Кстати, если нагреть небольшие камни в самодельной печи и поместить в бадью, можно получить теплую воду. Хотелось бы когда-нибудь ванну соорудить. Когда дело было сделано, я собирался вернуться внутрь, но зачем-то обернулся. Вокруг было уже совсем темно. Если живешь в японском городе, то вокруг уличное освещение, так что абсолютная тьма почти никогда не наступает. Но этот мир другой. Мы находимся в лесу. Так что в кромешную тьму совсем не проникает свет. Перед тем, как пойти спать, я посмотрел на небо. Там сияли звезды. Вокруг была тьма, так что видно их было замечательно. В первый день я так вымотался, что даже не обращал внимания на небо. Но на третий день уже было приятно посмотреть на него. «Так красиво!» Закончив обтираться, Сакура высунулась из комнатки и теперь тоже смотрела на ночное небо. «Теперь я немного понимаю чувства тех, кто едет в другую страну, чтобы посмотреть на звезды. До этого я лишь высмеивал причуды богачей, но увидев подобное, сам был готов немного раскошелиться ради подобного зрелища. К сожалению, мы можем всегда любоваться видами этого мира». Пошли назад, пока нас монстры не увидели. И правда, да. Мы вернулись в нашу комнатку, закрыв проход поплотнее бревнами. Нашу маленькую комнатку мы освещали оставшимся зарядом телефона. Спать было еще рано. Я посмотрел на часы. Было всего чуть больше 6 вечера. Страдая от неловкости, Сакура накрылась одеялом. Заняться было нечем, так что она просто ерзала. Надо было поговорить о чем-нибудь. Но из тем этого мира у меня была только работа. Что же делать? В одиночку было куда легче, но проблема была общей. Тема. Нужна тема. А, ничего в голову не лезет. Сакура! Да? Слишком напряжена. Вчера я говорил, чтобы она не отпускала мою руку. Но для полного доверия времени прошло слишком мало. Я думал изучить 5 студенческих билетов, которые достал вчера. Может, вместе посмотрим? Девушка вспомнила о погибших и сразу поникла. Но если совсем не поднимать тему, это не значит, что получится забыть. Если не привыкать к этому постепенно, это будет грызть тебя всегда. А, да, посмотрим вместе. Сказав это, Сакура сразу же перебралась поближе ко мне. Она слегка хмурилась, лицо было строгим, но не похоже, что ей было сильно больно. Ладно, начнем со студенческих мужчин. У обоих был 3-й уровень, значит, побеждали врагов. Показатели статуса были чуть выше среднего, все 1 или 2. Где 2, там было описание 2-го уровня. Где 1, 1-го. 2-й выбирал проверенные навыки. Первый вместо статусов предпочел навыки, убедившись, не умрет ли. Вначале я взялся изучать навыки парня с единицами. У него были описания, владение копьем, видение будущего, мгновенный шаг, 6-е чувство и все 1-го уровня. Неплохо, но я понимаю, чего он добивался. Правда? А для меня это сложно. Ну, навыки я себе выбирал не наобум. Прикидывал все как для вымышленного персонажа, так и для живого человека. Если же все было сделано веселье ради, оставалось лишь посочувствовать. Может, это как-то связано с обладанием крутым копьем? В списке вещей был Гайболк, известное копье из кельтской мифологии. Возможно, это лишь догадка, но мне кажется, что выбрал он его не из-за легенд, а из-за какой-то игры или аниме. Я нажал на Гайболк, и он оказался достоин своего мифа. При броске он обрушается ливнем стрел, проткнув, взрывается. При броске 100% попадание в цель. Ну и много других способностей. В общем, далековато копье это от здравого смысла. Кстати, Гайболк стоит 500 очков. Очков потрачено достаточно, хотя для такого количества способностей очень даже дешево. Вот только были уже привычные требования. Гайболк требуется 1000 уровень, физическая сила 1000, ловкость 1000. Да уж, все понятно. Когда получится им пользоваться, оружие уже будет не нужно. И кстати, по поводу его местонахождения. Оно было в моем ящике с предметами. Я достал ящик с предметами в деревне гоблинов. Попробовал вытащить нитями, но не вышло. Тронуть нельзя, как и вытащить. Быть может, оно так и будет дальше лишь занимать место в ящике с предметами. Это... Гайболк? К нему даже владелец прикоснуться не мог. Ему пришлось постараться, чтобы просто коснуться копья. Прикоснувшись к нему с описанием второго уровня, мы узнали о требованиях. Он очень огорчился. Так и есть. Будь у него мощное оружие с самого начала, он бы с легкостью поднимал уровни. Да только все его мечты были разбиты. Ну, и как сражался этот человек? С помощью ножа для выживания он сделал себе подходящее копье. То есть у кого-то с самого начала был нож для выживания. Так даже и мертвецов искать ни к чему. Теперь тот, у кого были одни двойки. А, да, он был очень сильным. Настоящий лидер. Еще и добрый. Это было ожидаемо. Описание, фехтование, владение двумя мечами, ясность и спокойствие, ясновидение... Обычные, но надежные навыки, которые можно было выбрать. Чтобы проверить, я начал касаться навыков. Фехтование, умение обращаться с мечом, уровень 1. Вес оружия снижается на 10%. Сила атаки увеличивается на 10%. Уровень 2. Вес оружия снижается на 20%. Сила атаки увеличивается на 20%. Примечание. Изменение веса по ощущениям владельца. Фактически вес не меняется. Владение двумя мечами. Умение обращаться с двумя мечами. Уровень 1. Вес оружия снижается на 15%. Сила атаки увеличивается на 15%. Уровень 2. Вес оружия снижается на 30%. Сила атаки увеличивается на 30%. Ясность и спокойствие. Психологическое состояние, позволяющее сохранять ясность ума и спокойствие. Повышается сопротивляемость к помешательству, сохраняется рассудительность. Ясновидение. Вы можете видеть далеко вперед. С повышением уровня дальность увеличивается. Полно боевых навыков. Если бы выжил, хотел бы я с ним подружиться. Нельзя упускать навыки фехтования и владения двумя мечами. Не просто двойной эффект, а буквально умножается. Даже на небольшом уровне можно стать сильным. А что у него с вещами? Двойные стальные мечи, требуется 1 уровень. Физическая сила 10, ловкость 15. Кожаная куртка, требуется 1 уровень. Физическая сила 15, ловкость 10. Лекарства, недельный запас еды и воды, большой рюкзак. Это было базовое снаряжение. Он не взял ящик с предметами, просто потому что не хватило очков. Только недельный запас еды и воды перечеркнут. На вещи было потрачено 50 очков. Это, конечно, не легендарные вещи, и у них нет особенностей. Но на начальном этапе очень даже полезные. Но если собрался тратить 50 очков, то хочешь улучшить навыки покруче, вложиться в предметы посолиднее. Я и сам такой же. Этот человек не поддался искушению и выбрал надежный способ. Все-таки хотелось бы с ним увидеться. Если бы не повстречался с генералом, то, скорее всего, остался бы жив. Да, если бы не было нас... Если бы он нас бросил, то, скорее всего, остался жив. Хороший человек погиб. Кстати, его вещей там не было, а это значит... Сакура, у него был рюкзак, не знаешь, где он? Ну, наверное, там, где на нас напал гоблин-генерал. На нас напали во время отдыха, так что пришлось оставить вещи. Куртка тоже осталась лежать на земле. То есть, если пойду туда, то смогу достать куртку и рюкзак. Он еду кому-то за что-то отдал? Да, передал тому, у кого был ящик с предметами. Помнишь, где это место? Простите, точно не знаю, но думаю, что недалеко. Ну да, лес без карты и навигации. Не будь у меня поиска, я бы на исходную точку не вернулся. И трупы перемещенных я бы обнаружить не смог. То есть, можно считать, что их съели. А что там у трех девушек? Я раскрыл на земле еще 3 студенческих билета. Уровень статуса у всех был 1. Только у одной интеллект был 3 уровня. И у всех 3 были изменения внешности и изменения тела. Из тех, что я уже знал, очарование и демонология, только 2 не стало. Его Сюнья похитил. Высока была вероятность того, что демонологию выбрала та, что с интеллектом 3 уровня. Я приблизительно посчитал, только у нее не сходились цифры. Сообразительная и знает о монстрах. Собиралась стать поддержкой. Значит, Сюнья не забрал очарование. У него осталось так мало возможностей воровать, что он решил отказаться от этого навыка. Еще изменения внешности и изменения тела не собрал. Возможно, он просто уже ничего и не мог забрать. Это... тогда почему... Что такое, Цутия-сан? А, прости, ничего. Хоть Сакура и задала вопрос, моя голова была слишком занята одним вопросом. Если посмотреть на студенческий билет, можно узнать о навыках человека. Тогда зачем Сюнья раздавил сердца всех 3? Даже если у него больше не было возможности похищать навыки, если уровень владения увеличится, то и количество должно возрасти. Он знает, что может брать навыки у мертвых. Смысла в действиях не было. Сердце было просто вырезано и убрано в ящик с предметами. Нет, его раздавили, тут никаких сомнений. Вообще, соображать перестал? Или была другая причина? Если лично не спрошу, то и не узнаю. Я просматривал список навыков девушек, и один меня очень заинтересовал. Смена пола. То есть, одна из этих красоток была... Оу, нет, теперь уже без разницы. Вот, значит, как. Значит, недельный запас еды и воды у кого-то, может, даже у Сюнье. А, точно, Сакура. Я взял оставшийся ящик с предметами и передал его Сакуре. А вы уверены? Без него неудобно. Туда можно сложить тяжелые громоздкие вещи. Я буду его беречь. Сакура сжала ящик с предметами и слегка кивнула. Попробуем поднять уровень завтра. Подниму физические способности статуса девушки до 10. Это нижняя планка. Я сам хотел поднять свой уровень до 20. Раз так, я смогу использовать мифриловые инструменты. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной. Моя сонливость достигла предела, и я погрузился в мир снов.